Глава 20. Давид бежал из Найота в Раме, пришел к Иоаннафану и так обратился к нему. «Что я сделал? Чем я так провинился перед твоим отцом, что он хочет меня убить?» Иоаннафан ответил. «Не бывать этому, ты не умрешь. Мой отец ничего не предпринимает, не посоветовавшись со мной. Неужели такой замысел он скрыл бы от меня? Конечно же нет». Давид сказал. «Твой отец хорошо знает, как ты любишь меня. Он скрывает от тебя свои замыслы, потому что не хочет тебя огорчать. Но клянусь Господом и твоей жизнью, что я на волосок от смерти». Тогда Иоаннафан сказал Давиду. «Скажи, что мне делать? Я готов для тебя на все». Давид сказал Иоаннафану. «Завтра, по случаю новолуния, я должен сидеть за столом у царя. Ты отпустишь меня, и я спрячусь в поле до послезавтрашнего вечера. Если твой отец заметит мое отсутствие, скажи. Давид ненадолго отпросился у меня к себе в Вифлеем, чтобы участвовать в ежегодном жертвоприношении, которое совершает его род. Если на это он скажет «ладно», то раб твой спасен. А если разгневается, то знай, что Саул замышляет недоброе. Прошу тебя, окажи милость рабу твоему, с которым ты заключил союз во имя Господа. А если я виноват, лучше сам убей меня, только отцу не выдавай». Иоаннафан ответил. «Не бывать этому. Я выясню, верно ли, что отец замышляет недоброе, и непременно сообщу тебе». Давид сказал Иоаннафану. «Кто известит меня, если твой отец ответит сурово?» Иоаннафан сказал Давиду. «Давай выйдем в поле». И оба они вышли в поле. Иоаннафан сказал Давиду. «Клянусь Господом, Богом Израиля, завтра или послезавтра я выведу намерения отца, благосклонен он к тебе или нет, и сразу же дам тебе знать. Пусть так-то и так-то Бог покарает Иоаннафана, если я не извещу тебя о том, что отец задумал что-то против тебя, и не дам тебе скрыться. И да будет Господь с тобою, как он был с моим отцом. Но и ты, пока я буду в живых, будь верен мне во имя Господа. А если умру, то будь верен моим потомкам вовеки, и даже тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». Так Иоаннафан заключил союз с родом Давида и сказал: «Если этот договор будет нарушен, то да взыщет Господь с Давида за нарушение». И Иоаннафан снова заставил Давида поклясться в любви к нему, потому что он любил его как себя самого. Иоаннафан сказал ему: «Завтра день новолуния. Твое отсутствие заметят, ведь тебя за столом не будет. Но ты не возвращайся и на третий день, а иди туда же, где прятался в прошлый раз, и сиди там возле холма Азл. А я в ту сторону пущу 3 стрелы, притворясь, будто стреляю в цель, и пошлю слугу, приказав ему отыскать стрелы. Если я скажу слуге: смотри, стрелы сзади тебя, подними их, то можешь смело возвращаться к нам. Клянусь Господом, тебе ничто больше не угрожает. Если же я скажу слуге: стрелы перед тобой, тогда уходи. Такова воля Господа. А о чем мы договорились, тому Господь свидетель навеки». Давид спрятался в поле, а когда настал день новолуния, царь сел за пиршественный стол. Царь занял свое обычное место возле стены, и Иоаннафан встал, а Авнер сел рядом с Саулом. Место Давида было пустым. В тот день Саул ничего не сказал. Он подумал: наверное, Давид случайно осквернился. Да, конечно же, он осквернился. Но и на второй день, следующий после новолуния, место Давида оставалось пустым. Тогда Саул сказал своему сыну Иоаннафану: «Почему сын Иессея не пришел к столу ни вчера, ни сегодня?» Иоаннафан ответил Саулу: «Давид срочно отпросился у меня в Вифлеем. Он сказал: отпусти меня, Наш род совершает праздничное жертвоприношение в городе, и мои братья велели мне быть там. Итак, сделай милость, отпусти меня, чтобы я мог повидаться с братьями». Потому и не пришел он к царскому столу. Тут Саул вспыхнул гневом на Иоаннафана. Сказал ему: «Сын гулящей девки! Думаешь, я не знаю, что ты подружился с сыном Иессея? Позор тебе и твоей матери! Пока сын Иессея живет на земле, ты и твоя царская власть будут под угрозой. Сейчас же пошли за ним людей, пусть приведут его сюда, он должен умереть». Иоаннафан ответил своему отцу Саулу: «За что казнить его? Что он сделал?» Но Саул бросил в него копье, чтобы убить. Тогда Иоаннафан понял, что отец и впрямь хочет убить Давида. Иоаннафан в гневе встал из-за стола и ничего не ел во второй день новолуния, потому что он очень переживал за Давида, которого отец оскорбил. На следующее утро, в сопровождении мальчика-слуги, Иоаннафан отправился в поле, как условился с Давидом. Он сказал слуге: «Беги, ищи стрелы, которые я буду пускать». И как только слуга побежал, он пустил стрелу так, чтобы она летела дальше. Слуга прибежал к месту, где упала стрела, пущенная Иоаннафаном, а Иоаннафан сзади кричал: «Стрела впереди тебя!» Иоаннафан кричал вслед слуге: «Быстрее, поторопись, не мешкай!» Слуга Иоаннафана подобрал стрелу и вернулся к хозяину. Слуга ни о чем не догадался, и только Иоаннафан и Давид знали, в чем дело. Иоаннафан отдал лук и стрелы слуге, сказав ему: «Иди, отнеси это в город». Как только слуга ушел, Давид встал из-за холма, пал ниц и трижды поклонился лицом до земли. Они поцеловались и оба заплакали, но Давид плакал больше. Иоаннафан сказал Давиду: «Иди с миром. Мы поклялись друг другу именем Господа в том, что Господь будет свидетелем между мной и тобой, между моими и твоими потомками навеки». Давид ушел, а Иоаннафан возвратился в город.